Стрельцов, видимо, на Москве кое-кто ждал. Их челобитная сразу пошла через дворцовую бабу в Кремль, в девичий терем, где некрепко запертая жила Софьина сестра, царевна Марфа. Через ту же бабу от Марфы был скорый ответ. «У нас наверху позамялось. Некоторые бояре, что на Кукуй часто ездят и с иноземцами кумятся, хотят царевича Алексея задушить. Да мы его подменили, и они, рассердясь, молодую царицу били по щекам. Что будет, не знаем. А государь неведомо жив, неведомо мертв. Если вы, стрельцы, на Москву не поторопитесь, не видать вам Москвы совсем. Про вас уж указ написан». С этим письмом стрельцы бегали по площадям и, где нужно, кричали: «Бывало, царевна Софья кормила по 8 раз в году по 300 человек. И сестры ее, царевны, кормилишь, давали в мясоед простым людям языки говяжьи и студень, полотки, гусины, куры в кашах и пироги с говядиной и яйцами. А потом давали соленую буженину, и тёшки, и снитки, и вина вдоволь, двойного меду цыжёного. Вот какие цари-то у нас были. А ныне хорошо жрут одни иноземцы, а вам всем с голоду помереть. На ваш-то сытый кусок крокодилов за морем покупают». Приходили они шуметь к стрелецкому приказу, не испугались и боярина Ивана Борисовича Троекурова, а когда нескольких крикунов схватили было, повели в тюрьму, отбили товарищей.